Вселенная и здравый смысл не уберегли меня от ошибок. Не хочу даже вспоминать этот ужас. Замахал руками Бог. Как скажешь, пошел я на попятную. Но считаю твою панику преждевременной. Зачем ей предъявлять права на земли, которые и так стали принадлежать ей после брака со мной? Мне достаточно лишь зарегистрировать соответствующие документы в канцелярии Его Императорского Величества, чем я и планировал заняться после встречи в вашем гадюшнике. Здесь у Комара не нашлось аргументов. Действительно, технично, признал он, без войны кровопролития получить свое обратно. И я о том же. У меня теперь встречный вопрос. Смогу я со временем представить на Божественном Совете свою жену, чтобы не случилось недоразумений, ну или хотя бы поставить в известность, что таковая имеет место быть? Комара задумался, пытаясь и так, и этак обмозговать мое предложение. Второй вариант, скорее всего, возможен, но считаю, что тащить ее на совет неразумно. Какой бы здравомыслящей ни была отступница, но даже я не смог бы спокойно смотреть в глаза существам, обрекшим меня на мученическую смерть и вечное проклятие, и при этом не сорваться. А так у нового бога есть жена, да и боги с ней, со временем познакомиться. Сын на руках заворочился и требовательно уставился на меня, торопя заканчивать скучные взрослые разговоры. «Пожалуй, нам пора», — улыбнулся я, без слов понимая сына. Юра проголодался. Взгляд Комара потеплел, погладив малыша по голове, бог напомнил. «Понимаю, что у тебя сегодня праздник, но постарайся не опаздывать завтра. Время, Комара, оно везде течет по-разному, потому, мне внезапно пришла на ум одна мысль, потому, если я вдруг приглашу тебя на одно мероприятие, надеюсь, ты выделишь для меня минутку». «Какое такое мероприятие накануне Божественного Совета?» — возмутился Бог. «Ты совсем охренел?» «Да ничего особенного. Открыл я портал прямиком в Хмарева, заступая за грань ткани миров. Моя коронация». Я успел секунду полюбоваться ошарашенным выражением лица Комара, прежде чем портал захлопнулся. Глава 24. Жить на два мира означало учитывать множество различных нюансов. Как, например, уведомление канцелярии Его Императорского Величества о пополнении в семействе. В нашем случае принц Андрей узнал об этой новости вместе со всеми кровниками и также искренне поздравил. Он же и напомнил мне о подобной формальности. Отцу я сам расскажу, когда освободится. Мы все же поддерживаем видимость сюзеренитета над комаринами, а потому, по традиции, с первенцем поздравляют личным звонком. Имей в виду. Я поблагодарил за предупреждение и выдал пауку свой мобилет, караулить императорские поздравления. Но не успели мы покинуть Хмарева, как последовал звонок от Бориса Сергеевича. Света сразу же передала мне мобилет, где звучал встревоженный голос будущего тестя. «Михаил, поздравляю. Помощь нужна, благодарю, Борис Сергеевич». Но Светлана прекрасно проконтролировала процесс. Мать и сын здоровы. В мобилете послышались шумы, будто подорожников отходил куда-то в сторону и прикрывал аппарат ладонью, чтобы приглушить собственный голос. «Михаил, уж прости, что лезу не в свое дело, но смолчать не смогу. По всем срокам ребенок недоношенный. У Светы пока может недоставать опыта в таком специфическом направлении, а в первые часы еще можно кое-что поправить безболезненно и без дальнейших последствий. Я в который раз проникся уважением к будущему тестю. Вот уж лекарь от Бога. Держать в голове множество нюансов и своевременно предлагать помощь. Борис Сергеевич, я задумался, пытаясь сообразить, как бы тактично не раскрыть всех подробностей и успокоить лекаря. С этим проблем нет абсолютно точно. Скажем так, дело молодое. Нас с супругой связывали отношения личного характера задолго до свадьбы. Но раз уж вы предложили помощь, то у меня вопрос несколько иного характера. Слушаю, уже более спокойным голосом уточнил подорожников. Есть ли некий аналог блокиратора силы для младенца? Озадачил, задумался лекарь. Вообще пробуждение силы происходит уже как минимум в сознательном возрасте. То есть, даже с учетом случаев моего внука и твоего оракула, все равно это уже не младенчество. К тому же блокираторы не рекомендуют, чтобы дар не перегорел в юном возрасте. Якобы сила, как полноводная река, должна течь во всю ширину русла для прокачки энергоканалов. Если же ужать ее до ручейка, то можно загнобить свой собственный потенциал. Борис Сергеевич, у меня сын в утробе матери создал живого дракона, не иллюзию. Ситуация там, конечно, была критическая, но я боюсь, что он однажды просто не рассчитает силы. Дети склонны к фантазиям, а мы не всегда сможем быть рядом. Как бы этого ни хотелось, подорожников тихо выругался. Вот что, Михаил, не вздумай кому-либо говорить то, что сообщил мне. Ты просто не представляешь, какую охоту начнут вести за таким ребенком. Это внеранг. Далее Подорожников без всякого на него давления принес мне клятву крови, обещая сохранить информацию о сыне в тайне. Блокиратор я не обещаю, но попробую кое-что узнать у цинцев. Они когда-то разрабатывали ограничитель для тренировок, вроде бы как настраиваемый. Когда указываешь, к примеру, тройку и все, больше не способен использовать заклинания выше третьего ранга. Так и силу не заблокируем, и источник постараемся уберечь от выгорания. Спасибо, Борис Сергеевич, искренне поблагодарил я лекаря, за все. Если удастся достать, то я, ваш должник, попробую, но это не быстро. Пока следите в оба. Мы попрощались с Подорожниковым, а я задумался и тут же связался через кровную связь с Арсением, специалистом рода, способным достать что угодно и где угодно. Арсений, где-то у цинцев существует некий артефакт-ограничитель для тренировок, якобы ограничивает уровень используемых магом заклинаний. Нам кровь из носу такой нужен, коротко охарактеризовал я задачу кровнику. Умеете вы, граф, интересные задачи ставить? Хмыкнул тот. Я так понимаю, для Юрия Михайловича, все верно. Он у нас уж больно ранний да способный оказался, а у младенцев с контролем беда. Перестраховываемся, как бы случайно не выгорел. Михаил Юрьевич, этот вариант проработаем и остальной артефактный рынок прошерстим, но позвольте высказать альтернативное предложение, о чем речь. Конечно, попробуйте еще этот вопрос с графом Мангустовым обсудить. Вдруг там, где он вам свадебные подарки приобретал, есть еще нечто подобное. Арсений, ты гений, похвалил я кровника. У самого ведь попросту из головы вылетело, что можно же поискать нечто на межмировом рынке системы. Выбор там не в пример шире, и поиск с покупкой осуществляется гораздо быстрее. Правда, заодно неплохо было бы и обещанную барышне батарейку занести в обмен на координаты остальных залежей адамантия. Боги, у меня когда-то будет спокойная и размеренная жизнь, чтобы никуда не спешить, не изворачиваться, не враждовать с богами, а просто жить, любить своих женщин, растить детей, заниматься любимым делом. Я бы сказал, что в следующей жизни обязательно, но у тебя и так следующая, так что даже в подобную перспективу верится с трудом, отреагировал на мои мысли Адамантий. В мир аспидов мы возвращались, когда подготовка к коронации была в самом разгаре. Коронация по масштабу бедствия для мужчины, это даже не свадьба, это намного, намного хуже. Ибо во время свадьбы неплохо бы удовлетворить желание одной невесты, а во время коронации приходилось учитывать традиции трех, ну, очень разных общностей – орденцев, пустынников и аспидов. Как ни странно, но главным церемониемейстером всего мероприятия стала бывшая принцесса Софья. Мне протокол с пеленок вдалбливали, так что уж лучше я, чем остальные между собой перегрызутся. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. «Ты о чем?» – не понял я. «Да у нас тут пустынники чуть оборзели после получения земель, так Тильда с эргами парочки чуть головы не отгрызла». «Кто?» – вопрос был непраздным. На уровне клятвы не было никаких позывов к предательству, потому мне и стало интересно, кто решил сознательно проверить на прочность мое окружение. Да там причина была вообще в иной плоскости от верноподданничества. Тайпана уже им такое внушение сделала, что наши мальчики-зайчики заткнулись и переобулись в полете, начала увиливать от ответа Софья, но, заметив мой взгляд, сдалась. После завершения празднований по случаю рождения у вас сына возник закономерный вопрос, а кто его мать? Узнав, что ваша супруга, человек, орденцы обрадовались, а пустынники возмутились, что так нечестно, чуть не перегрызлись. По мнению детей песка, раз уж все равны, то у вас в супругах и пустынница должна оказаться, чтобы в жилах будущих правителей империи смешались обе крови. Предлагали даже ярмарку невест для вас провести, самых красивых, молодых и способных отобрать. Но сперва Тильда, а после и Тайпана им популярно объяснили и продемонстрировали вашу реакцию на подобные требования. Вот только проблему это не решило, закончил я мысль за Софью. И это они еще не знают, что две другие жены у меня также будут обычными магичками. Мы тоже обдумали эту тему и нашли единственный вариант, чтобы вас под брачный прицел не подводить. Какой? Мне уже даже интересно стало, как они выкрутились. На коронации всем объявим, что в вас уже есть кровь пустынников, победно сообщила Софья. Мы тут с сервом прикинули, кто остался жив со времен древнего похода Альба Ирликийского, из которого привезли Раину из Фес. Оказалось, что никого. Главы орденов пали смертью храбрых, а паладинов-современников этого события не осталось в живых. Вот мы и решились слегка подкорректировать легенду. Будете у нас наполовину пустынником. После Софья кратко ознакомила меня с этапами завтрашней церемонии, чтобы я имел хотя бы примерное представление о процессе. Я же слушал и запоминал, мысленно молясь Великой Матери Крови, чтобы дала сил и терпение все это вытерпеть. И последний вопрос. Софья, словно военный генерал, говорила все четко, без лишних подробностей, давая краткие объяснения по мере появления у меня вопросов, что будем делать с титулами твоих супруг. Мой взгляд красноречивее некуда пояснял полное непонимание вопроса. При твоей коронации твои супруги могут стать императрицами либо императрицами-консортами. Первый титул обладает такой же полнотой власти, как и у тебя, второй не обладает политическими и военными полномочиями, нося представительский характер. Решать тебе, вряд ли кто-то осмелится тебе возразить. С точки зрения практичности и рационального подхода, Ольга могла бы стать полноправной императрицей, а ты и мы, консортом из-за совершенно разных уровней силы и возможностей, вслух размышлял я, но подозреваю, что так не принято. Такая разница в статусах неизменно скажется на отношении, к тому же появятся вопросы к престолонаследию, подтвердила мои догадки Софья. Если с тобой что-то случится, могут возникнуть споры, чьи наследники выше в очереди на престол. Я вообще не уверен, что власть императриц признают в случае моей смерти, пришлось признавать очевидное. Заменить в полной мере мой карающий функционал они не смогут. Вернее, Ольга со временем сможет для орденцев и пустынников, но об этом им знать не обязательно. Тогда делай обеих императрицами-консортами, а потом при необходимости внесешь изменения в статусы личными указами, продемонстрировав уровень силы кого-то из супруг, порекомендовала бывшая принцесса. Да и к женщинам у власти здесь не особо привыкли. Я вдруг понял, что в океане придворного этика чувствую себя далеко не акулой, а самой настоящей черепахой. Вроде бы и выгребаю, но скорость оставляет желать лучшего. Софья, есть у меня подозрение, что тебе придется несколько сменить род деятельности и создать нечто усредненное в качестве новых протокольных традиций империи. Рэй сказал мне то же самое, вывалив ворох заметок и попросив как-то объединить, чтоб это не было похоже на цирк. Тяжело вздохнула Софья, кое-что я уже обобщила, но работы там. И да, вы оставляли мне рисунки с иероглифами для перевода, я с ними закончила. Выкладки оставила у вас в кабинете. Есть хоть что-то дельное? Не на шутку заинтересовался я. Да как сказать, иероглифы у японцев иногда могут менять значение в зависимости от окружения. И кроме того, некоторые числа у них считаются проклятыми или несчастливыми. Из-за этого в схемах на рисунках местами такая путаница получалась, что я по три, а то и четыре варианта переводов прописывала. Но, если честно, смысла в них так и не увидела. Софья выглядела разочарованной. Она так искренне надеялась помочь, отыскать некий шифр и облегчить мне работу, что нынешнюю ситуацию воспринимала как личное поражение. «Поверь, ты мне очень помогла. Просто иногда будущее настолько туманно, что мы не видим в нем смысла, пока нас не ткнут в него носом», — попытался я успокоить магичку жизни. «Упаси нас рассвет и закат от такого будущего», — пробормотала Софья и умчалась по коронационным делам. «На коронациях до этого я присутствовал всего один раз», но восхождение на престол в соответствии с устоявшимися традициями ни в какое сравнение не шло с нашей ситуацией. Зачастую династию основывали завоеватели или же воины, способные удержать не только власть в руках, но и ретивых сторонников от перегрызания друг другу глоток. Технически, меня можно было отнести и к тем, и к другим. К тому же я прекрасно осознавал, что мне отвели роль пожизненного арбитра между столь разными народами этого мира. Это как в выражении «казнить нельзя помиловать», от места постановки запятой смысл менялся категорически, так и в случае «жить нельзя воевать» я был той самой запятой, которая имела силу полностью изменить расклад между основными игроками и принудила их жить в мире. Вот такой расклад, Юрдан, я склонился над колыбелью сына и тихим голосом рассказывал ему свое видение ситуации. Буду я как палач всех пугать, чтобы сидели тихо, как мыши под веником, и жили дружно. Не было бы меня, грызли бы они все глотки друг другу за первенство по силе. А так есть и я сильнее любого из них, как факт. Я в их системе мира реальнее какого-либо мифического бога. Ведь в случае с богами наказание еще может и не наступить, а в случае со мной головой расплатиться, расплюнуть. Вот такое безусловное равенство получилось. Сын внимательно слушал меня и даже, кажется, кивал, причем даже в нужных местах. И ведь я в полной мере осознаю, что проблем добавлю не только себе, но и тебе. Ты принцем станешь, сына, а еще графом и, как же там ты мы называла их сословие высшие, не то даме, не то даймё. В общем, титулов будет, как у дурака Фантиков. И это мы еще на титул Занзара не предъявляли права, там, глядишь, и герцоги в роду будут. Я рассмеялся. Представляешь, что у нас за семейка будет? Императоры, князья, герцоги, графы и бароны, будут все титулы, выбирай любой. Княжеский, правда, пока только у твоей тетки Кираны, но какие наши годы, может и еще какое наследие выищется. Зато с братьями и сестрами не придется воевать, всем хватит. Сын улыбался, глядя на меня своими огромными глазищами, а мне было легко и спокойно на душе. Находясь в родном мире, я точно знал, что хотя бы здесь мои близкие в безопасности, если только сами себе не навредят. И еще, сынок, давай договоримся, ты у нас мальчик умный и развитый не по годам, но использовать свои способности пока не будешь. Я дождался едва заметного кивка и продолжил объяснение. Все дело в том, что это тело еще не пробудило магию, в нем нет сформировавшейся системы энергоканалов, там лишь ее зачатки. Поэтому любой сильный всплеск магии на этом этапе грозит тебе выгоранием. Мы с мамой, конечно, в лепешку расшибемся и что-то придумаем, чтобы тебе помочь, но пока очень прошу тебя сдерживаться. Сын согласно огукнул и прикрыл глаза, намереваясь уснуть. Ты мы неслышно подошла ко мне со спины и обняла. Иди отдохни, завтра длинный и сложный день. Софья сказала, что торжества начнутся на рассвете и завершатся с заходом солнца, чтобы тебя благословили обе ведущие силы этого мира. Вам тоже с Ольгой придется пройти это все, обнял я жену. Да мы в курсе, уже распределили роли. Я поддержу на рассвете, все равно Юрдан рано просыпается, а Оля подменит меня на закате. Таким образом и тебе конкуренцию не составим, и благословение обе получим от этого мира. Все же как мне повезло с женщинами. Умницы, красавицы и всегда умеют правильно расставлять приоритеты. Поцеловав жену, я отправился к ковчегу на крышу башни крови. Сидя там, я позволил себе расслабиться. Что бы ни случилось, но здесь я дома, коронация. Хоть я и был в курсе программы, но количество людей на этом мероприятии меня повергло в шок. Всюду, куда доставал взгляд, волновалось человеческое море. Его первыми волнами были мои кровники, выстроившиеся живым коридором из эсфирии до выезда из долины. Они кричали здравиться и желали долгих и мирных лет правления. Этот путь я проделал верхом. Чуть позади меня в паланкине несли ты мы с сыном. В целях безопасности, коротко отрезала Софья. Я еще в своем уме, чтобы не перевозить младенца верхом. За моей спиной развивался плащ с двумя половинками солнца, символизирующими рассвет и закат. Эта символика с моей легкой руки прижилась и теперь была повсюду. Реяли флаги, громыхали барабаны, будто легионы орденов вновь вышли на марш. Как я понял в дальнейшем, на коронации действительно присутствовали все легионы орденов, включая ветеранов, еще два десятка лет назад утративших свои силы, но сохранивших жизнь. Все они вытянулись коробками от выхода из долины до границы с пустыней. Старые и молодые, они все как один сегодня преисполнились гордостью, что находится в почетном карауле. Проезжая мимо каждого легиона, я прикладывал кулак к сердцу и вспоминал их погибших святейшеств, обозначая преемственность власти. В память об Альбе Ирликийском, кричал я, во славу магистра Троердана, отвечали мне тысячи и тысячи воинов. Не сказать, чтобы я был в восторге от этого с учетом наших непримиримых разногласий с бывшими главами орденов, но и отрицать пользы от подобного шага не мог. Во главе легионов стояли паладины, они же постепенно и втягивались в нашу процессию. К слову, шествие наше происходило еще до рассвета, ибо первые благословенные лучи должны были меня коснуться на уже на месте коронации. На границе с пустыней мне предстояло сменить коня на песчаного змея, которыми пользовались для передвижения пустынники. Змеюка была абсолютно флегматичная и послушно везла меня к амфитеатру совершенно нескромных размеров, которого еще совсем недавно здесь не было и быть не могло. Софья, решили возвести авансом, а позже проводить здесь всякие знаковые мероприятия для содружества. Там и деление на сектора пока есть. Позже, надеюсь, все смешаются. Теперь пришел черед племенных братьев с их родами встречать своего будущего правителя. Здравиться они не кричали. Вернее, кричать-то они кричали, словно оголтелые, приветствуя нашу процессию, но слов там не было, лишь эмоции. Процессия все удлинялась, человеческое море втекало в пределы амфитеатра, рассаживаясь в выделенные для них сектора, и везде реяли флаги с двумя половинками солнца. Посреди амфитеатра из камня создали пирамиду, на вершине которой меня дожидались паладины и племенные братья. Над их головами мерцала искрами силы уже однажды виденная мною конструкция. Нечто подобное я видел в храме Тайпаны на горе Змейки. Система преломления лучей и фокусировки их в одном месте через линзу. Судя по конструкции, система была доработана и усовершенствована. Линз было 4, в соответствии со сторонами света, а дополнительные элементы как-то хитро располагались на вершинах секторов амфитеатра и у подножья трибун. «Как тебе мое творение?» — с гордостью отозвалась Агафья, заметив, как я кручу головой, разглядывая конструкцию. Ее с дирижабля, возвращающегося из Тегерана, забрал на коронацию Рея, как ответственный за доставку моих гостей. «Надеюсь, ты меня не зажаришь». Только и оставалось отреагировать мне. «Фи, тебя в этом мире уже сжигали. Повтор, это моветон», — хохотнула вампирша. Рассвет все приближался, пока я поднимался по ступеням лестницы к вершине пирамиды. Оттуда открывался просто фантастический вид. Человеческое море бурлило, и лишь один сектор выглядел полупустым, по сравнению с остальными. Там восседали мои родные и приглашенные друзья, кровники Эрги, Ольга со Светланой, Кирана с Ксандром, Агафья с Николя, Тильда с Эаном, Тайпана и еще многие знакомые лица. Были даже маги крови из обители. Не хватало только Рея и принца Андрея. От размышлений меня отвлек первый луч рассвета, осветивший мне лицо на вершине пирамиды. Церемония началась. Вокруг воцарилась звенящая тишина. Все зрители боялись пропустить хоть слово из речи Серва. «Дорогие подданные Содружества, мы собрались сегодня здесь, чтобы призвать направление сына земли нашей, дитя Долин, горы песков, Троердана». Империя Сашири существовала многие тысячелетия назад и разделилась на несколько народов, но сегодня империя вновь объединится и восстанет из пепла. Серв продолжал говорить, половину пафосного словоблудия я честно пропустил мимо ушей, и лишь когда мой первый и самый верный паладин попросил меня преклонить колено, в тишине прозвучал удивительно знакомый голос. «Новым императором станет Камарин,